you. Когда ждаю раю, беги, стреляй, беги от себя, стреляй, беги, никого не меня. Последняя пуля дышит в песок. Жизнь повернула наискосок. Порох и страх, что это значит? Порох и страх, мертвых не платят.